Август, 1943 год. Южный фронт, 73-й ГИАП. В Милской операции наши войска не смогли прорвать Милс-фронт. С нашего полка на вылете задействованы все три эскадрильи. Имелись и потери. Особенно сказалось на новичках. Порой кто-то увлекался, отрывался от ведущего, в результате ведомый погибал. Занятый в начале операции нашими войсками плацдарм пришлось оставить. Контратаки немцев показали, что они еще сильны. Наш штабной связист рассказал, что потери советских войск составили более 15 тысяч убитыми, а раненых набиралось почти 46 тысяч. Имелись потери и в нашем полку. Из 20 ребят, что я обучал практике и теории, погибло 12 летчиков. У Поповой получила тяжелое ранение ведомая Таня Зорина, но смогла долететь до своего аэродрома, потеряв сознание от кровопотери уже на земле. Получил тяжелое ранение наш армянский орел Тигран Абрамян, но в бою смог сбить троих мессеров, выбросился с парашютом и приземлился на окопы наших солдат. Тем не менее, стратегическая цель в Милской операции Южным фронтом была достигнута. Активными действиями наши сковали 6-ю армию и 1-ю танковую армию вермахта в Донбассе, не дав возможность перебросить противнику ни одной дивизии под Курск. Кроме того, немецкое командование вынуждено были задействовать резервы из-под Харькова. Наши готовились к войсковой операции по освобождению Таганрога. В наших эскадрильях оставалось по 2-3 пары готовых к вылету. Ожидали новое пополнение. Меня по-прежнему нещадно эксплуатировали на разведывательных вылетах. С Якутом мы слетались вполне прилично. Парень действительно быстро учился. Я постоянно устраивал ему разбор полетов, указывая на ошибки. Аман не спорил, только молчал, кивая головой. А в первых числах августа меня сбили. Мы возвращались из разведки и совершенно случайно напоролись на 4 пары мессеров. Завязалась свалка. Я попробовал уклониться от боя, но куда там? Картинка ведьмы на фюзеляже возбудила пилотов Люфтваффе так, что отставать никак не хотели. Пришлось вертеться, как белка в колесе. В очередной раз я подумал, что подобрал отличного ведомого. Якут повторял за мной все фортели, что я вытворял в воздухе. 2 пары мессеров сбили, одного повредили, а потом я подставился. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Самое обидное – то, что топливо кончалось и у немцев, и у нас. Мне попали в двигатель, он задымил и заглох. Но Аман умудрился сбить еще одного. 2 немцев вышли из боя, чтобы сопроводить одного своего товарища, которого повредили. И у него, у гада, был раскрашен фюзеляж. Обидно до слез, но ничего не поделаешь. Я посадил самолет на брюхо у края поля. «Вьюга, уходи, надо данные разведки доставить», – приказал я. Аман нырнул в небольшое скопление облаков, и немцы преследовать его не стали. Сел я на вражеской территории. Следовало быстро брать ноги в руки и спасать свой симпатичный зад. Наверняка летчики передали своим, что мой самолет ушел на вынужденную. Если учесть, то аппетит фрицев, что мечтают меня получить в свои загребущие руки, говорит о том, что ловить меня будут качественно. А топать мне не менее 50 километров только до линии фронта. Выбравшись из Яшки, я открыл сливные клапаны с горючкой и поджег самолет. Но меня удивил вредный якут. Он не свалил к нашим, попросту игнорируя мой приказ. Я увидел его, когда отбегал от горящего самолета. На бреющем он помахал крыльями, я сразу узнал Амана. И вот этот наивный чукотский мальчик посадил самолет на дорогу, что шла возле поля. Я побежал к его самолету. Когда забрался к нему в кабину, матерился, как тот самый сапожник. Обратно долетели, я сидел на коленях якута, отчего Аман кайфовал. Уж больно у него рожа была довольная, когда мы сели на нашем аэродроме. 3 сбитых самолета врага записали на меня, а 2 пополнили счет якута. Честно сказать, я благодарен парню. Освободил меня от сомнительного удовольствия бегать по тылам противника. На следующий день летали на разведку Лыков и Титов, заодно посмотрели и подтвердили сбитые нами самолеты. Я вновь остался безлошадным. Прибыло новое пополнение, и опять меня запрягли вести занятия. Карма, что ли, у меня такая? Амана Куннук представили к награде. За сбитые самолеты и за спасение командира дали орден Красной Звезды. Кроме этого, якут получил звездочку в погон. Теперь он гвардия-лейтенант. Однако безлошадным оставался я недолго. Починили самолет Зориной. У нее была почти такая же модель, как у меня, только Як-9Д. Плюсом номер 11. У этого самолета увеличенный топливный бак. Кстати, на таком же летал Аман. Ну что же, будем летать на барабанных палочках. Мне вторую звезду героя не предлагали, хотя по сбитым самолетам я давно выполнил план. Первую звезду давали за 15 сбитых истребителей. Но мне-то давали за генерала. В общем, командование молчит, ну и я не лезу со своими выпадами. Как только я обрел нового Яшку, мое место занял по воспитанию молодежи Коля Титов. Ему самолет повредили в одном из вылетов. Начались активные полеты. Наша бомбардировочная авиация старательно утюжила оборонительные укрепления Таганрога. На сопровождение летали не только мы, но и другие полки. Таганрогская оборона относилась к оборонительной линии Миусфронта. Укрепляли ее основательно еще с декабря 1941 года. Здесь оборону держала 6-я армия под командованием генерала Карла Адольфа Холлитта. Именно под его командованием нанесли контрудар в июле при реализации Миусской операции, что явилось провалом наших войск. Взятием Таганрога советские войска брали своеобразный реванш. Наш полк совместно с 31-м ГИАП и 85-м ГИАП осуществляли прикрытие бомбардировщиков 7-го штурмового авиационного корпуса. Задействованы Ил-2, а истребители должны осуществлять прикрытие. Потери у бомбардировщиков были большие, хотя и истребителей сбивали немало. В Люфтваффе еще встречались летчики высокого класса, но и молодежи хватало. Наш фронт активно пробивать оборону вермахта начнет во второй половине августа. 18 августа нас вызвал Гладышев, меня и Валеру Кротова. «Сегодня и ночью в сопровождение не пойдете. Ваш вылет ближе к утру. Задача разведать территорию до Мариуполя и Донецка. В драке не ввязывайтесь. Нужно понять, не подтягивает ли противник резервы. Аппаратуру для фотографий вам зарядят. Женя, Валера, задание серьезное. Сведения должны быть точные, чтобы наши не получили удар во фланг. Командиром группы летит Красько. После обеда подходите, обговорим возможные маршруты». У Кротова неплохой ведомый. Парень подает надежды на приличного летчика. Олег Широков. Воюет всего месяц. Он с июльского поступления молодежи из Свердловска. Подняли нас за 1,5 часа до рассвета. Командир провел дополнительный инструктаж. Перед самым вылетом я поговорил с Кротовым. «Валера, у нас с Аманом увеличенные баки топлива. Следи за уровнем расхода. Как только увидишь, что дело швах, уходите на возврат. Это понятно?» «Да, Женя, понял тебя», – ответил Валера. Через 20 минут две пары советских летчиков поднялись в небо и взяли курс на запад.